Один огненный шар врезался в пол там, где я находился пару секунд назад, а второй точно попал бы в цель, если бы моя траектория движения оставалась прежней. Получилось выиграть еще несколько метров. Третье заклинание пролетело над макушкой, едва не спалив мою чернявую шевелюру. Хорошо, что успел пригнуться. Еще чуть-чуть, когда до противника оставалось всего ничего, между нами вдруг появился огромный черный пузырь. Делион испуганно завопил, маг мгновенно выставил перед собой щит, а я прыгнул в сторону, шестым чувством чуя беду. Пузырь лопнул до того, как я успел коснуться пола. Неведомая сила подхватила мое тело и, словно ветер осенний листок, зашвырнула через весь зал, обратно к алтарю. Именно он и прервал мое скольжение по каменным плитам пола. По затылку будто молотком ударили, но череп выдержал. Я вскочил, но ноги сразу подкосились. Перед глазами все плыло, голова кружилась, звуки вокруг пропали, а уши заложило, контузило. Кое-как на четвереньках пополз обратно за алтарь. Неры тут уже не было. Хорошо, надеюсь, успела спрятаться. Сознание, способность слышать и видеть возвращались довольно быстро, но недостаточно, чтобы можно было не переживать за сохранность своей шкуры. Рядом нет боевых товарищей, которые прикроют и помогут. Сейчас я сам за себя. Сквозь звон в ушах начали проступать звуки боя. Что-то непрерывно грохотало, взрывалось и шипело. Вот только алтарь за моей спиной не вздрагивал от ударов. Сражение кипело у входа. Неужели кто-то пришел на помощь? Кто-то, владеющий магией не хуже Загрида. Наверное, это Адалинда, Карвус или Пар, больше некому. Но как они сюда попали? Потерев глаза, я осторожно выглянул из-за укрытия. Чтобы сфокусировать взгляд, потребовалось некоторое время. К счастью, дерущиеся потеряли всякий интерес к моей персоне, поэтому ни одно заклинание не прилетело в эту сторону. Спустя мучительно долгие несколько секунд, я, наконец, смог увидеть настоящий магический бой. Загрид размахивал палочкой, словно бесноватый дирижер, отбивая один за другим летящие в него черные шары. От контакта с палочкой волшебника те лопались, как мыльные пузыри. Вот только их капли не растекались разноцветными лужами, а шипели и дымились, словно кислота. Несколько таких капель попали на одежду волшебника, и тот вскрикнул от боли. Но, следовало отдать старику должное, он не потерял концентрации и продолжал отражать атаки. Я даже глазам не поверил. Пришлось потереть их, чтобы удостовериться, что зрение меня не подводит. Дора, хлипкая старушка, оскалила оставшиеся зубы и с маниакальным хохотом швыряла в Загрида один пузырь за другим. Никогда бы не подумал, что битва двух пенсионеров может быть такой ожесточенной. Они что, очередь в поликлинике не поделили? Отродье тьмы, выкрикнул Загрид, отражая очередной снаряд. Я убью тебя, кишка тонка. Дора усилила натиск, и ее противник попятился. Простите, а что у вас тут, собственно говоря, происходит? Осведомился ничего не понимающий Делион. А ведь хороший вопрос. Сгинь, выкрикнула старуха, и призрак мгновенно испарился. Загрид незамедлительно воспользовался тем, что старушка на миг отвлеклась и перешел в наступление. Огненные шары забарабанили в выставленный дарой щит из темной дымки. Сгинь, грязная культистка. Выходит, Дора служит культу судного дня, а Загрид нет, или они что-то не поделили. Я, конечно, не эксперт в магии, но заклинания черного цвета с большой вероятностью используют злодеи. Или нет, сначала я разделаюсь с тобой, а потом и с твоими сообщниками. Взревел Загрид, обрушивая на старушку огненную глыбу размером с легковушку. Не забыл он и про меня, снаряд меньшего размера врезался в алтарь. Правда, с другой стороны, возможности нормально прицелиться у мага не имелось. Он снова сосредоточился на поединке со старой коргой. Вот не зря Бран ее недолюбливал. Сообщники, расхохоталась Дора, легко отмахиваясь от заклинаний соперника. Любительница сорняков и грубый выродок недостойны служить нашим идеалам. Да не больно-то и хотелось, кошелка старая, пробормотал я. Культистка между тем удвоила усилия и обрушила на Загрида такой град магических ударов, что тот свалился на пол. Его волшебная палочка сломалась и погасла. Не скажу, что переживал за старика, но в этом бою я болел за него. Ведь если мага прикончит, скорее всего следующим стану я. Поганый расклад. Выскочив из-за укрытия, я бросился на Дору. Идея откровенно паршивая, но другой не нашлось. Впрочем, старая ведьма слишком увлеклась поединком с Загридом, так что у меня имелись все шансы добраться до нее раньше, чем она поймет, что происходит. И вроде все шло неплохо, но, как говорится, хуже нет противника, чем союзник-идиот. Боковым зрением Загрит увидел, как я несусь в их здоровую сторону, но так и не понял, зачем именно. Стиснув зубы, он выхватил из-за пазухи новую волшебную палочку. Отбросив Дору порывом магического ветра, он вскочил и швырнул в меня огненным шаром. Комок шипящего пламени едва не превратил меня в горстку пепла. «Дебил!» – заорал я во всю глотку и ускорился. «Ты не туда воюешь!» Но, то ли Загрит был слаб на уши, то ли упрям или непроходимо туп, а может все сразу, но он решил сражаться на два фронта. Пыхтя, как паровоз, бледный шатающийся маг собрал все оставшиеся силы и призвал небольшой ураган. Воющий ветер подхватил сначала Дору, а потом и меня, после чего снова впечатал в алтарь. Пока я удивлялся прочности своей черепушки, Дора уже вскочила на ноги. Выпустив в Загрида настоящий град черных острых сосулек, она вдруг вцепилась мне в горло. Вот ведь неуемная гадина. Не знаю, откуда в старушке столько силы, но она легко поставила меня на ноги. «Хочу смотреть, как из тебя утекает жизнь», – прошипела она. «Извини, но я не планировал жениться», – прохрипел я, после чего плюнул бабке прямо в сморщенную морду. Поднимать руку на старушку было за гранью даже моих невысоких моральных принципов, но Дора сама напросилась. Я одновременно ударил ее по локтевым сгибам сверху вниз. Старая кляча не выпустила моего горла, но подалась вперед. Тут-то мой лоб и впечатался в ее нос. Раздался хруст. Старуха взвыла от боли и разжала пальцы. Тут же ее челюсть познакомилась с моим локтем, отчего несколько желтых зубов заскакали по полу. Но Дора все еще оставалась на ногах. Я ударил ее коленом в живот, после чего схватил за редкие седые волосы и начал колотить ее головой о каменный алтарь так, словно собирался доломать его. И вот, когда победа была уже близка, в дело снова вступил Загрит. Уж не знаю, что там напридумывал себе этот полоумный старик, но он опять атаковал нас обоих. Взрывной волной меня перебросило через алтарь, а Дора растянулась прямо на плите. «Вы все умрете в муках», — простонала она, — «а ваш мир накроет тьма. Не сегодня». Помятый Загрит театрально взмахнул палочкой, и на ее конце начало разгораться пламя. «Я на твоей стороне, придурок», — крикнул я ему, уже понимая, что сейчас будет. На лице старого мага все же отразилось сомнение. Не знаю, что бы он предпринял, но ему в спину врезался такой же черный шар, как в самом начале нашего боя. Кто-то атаковал со стороны входа. Старика швырнуло на середину зала. Не знаю, как он выжил, но Загрит начал подниматься на ноги. «Сестра!» — радостно завизжала Дора. «Сюда!» Наконец, до Загрида дошло. Он коротко кивнул и сфокусировал свои силы на входе в подземелье. «Уж не знаю, кто так хотел присоединиться к нашей вечеринке, но стена пламени не позволила ему этого сделать. Вход только по приглашениям». Дора тем временем начала подниматься, но я уже оказался рядом и обрушил на ее голову град ударов. Вот только стойкости старухи мог позавидовать любой профессиональный боксер. Не обращая внимания на боль, она снова впилась тонкими пальцами в мою шею и сжала так, что в глазах потемнело. Злой Нера появилась из того самого коридора, в котором Роланд когда-то пытал Харви. Подбежав ко мне, дриада вонзила в тело Доры старое ржавое шило. Второй удар она нанести не успела. Старуха отпихнула Неру ногой, и та растянулась на полу. Шило укатилось к стене. Я все это время тщетно пытался разжать сдавившие горло пальцы, но куда там. Сил в Доре было, как в молодом Карелине. «Лови!» Дриада что-то нащупала на полу и кинула мне. Не попало. Ржавый нож ударился рукояткой мне в плечо и упал на грудь культистки. Ее налитые кровью глаза вдруг удивленно раскрылись, хватка на миг ослабла. Этого хватило, чтобы я ухватил брошенный Нерой нож и ударил им в грудь Доры раз 7 или даже 10. «Сдохни уже, сдохни!» Уж не знаю, убедили старуху мои слова или же кинжал в ее груди, но она все же перестала шевелиться. Тело расслабилось, голова запрокинулась, глаза закатились. Отмучилась, выдохнул я, выпуская рукоять ножа и отходя в сторону. Наконец-то, Загрит все еще концентрировался на поддержании стены огня у входа. Он бросил взгляд через плечо, но вместо радости вдруг зло заорал. «Ты убил ее, очень на это надеюсь». «Ты не понял», Загрит побледнел пуще прежнего. «Дело не в том, что ты убил ее, а в том, чем ты это сделал». «В смысле?» Я уставился на торчащий из груди Доры старый нож и только сейчас узнал в нем тот, что валялся рядом с алтарем, когда мы с Нерой только вошли в это подземелье. Потемневшую от времени рукоять оружия обвивал змей, чья голова формировала тыльник. И вот эта вот змеиная морда очень уж напоминала голову нависшей над алтарем статуи, глаза которой сейчас разгорались красным демоническим светом. «Нира, где ты взяла этот нож?» — севшим голосом спросил я. «На полу валялся», — ответила Дриада, в этот раз никак не отреагировавшая на сокращение своего имени. «Свет всемилостивый», — только и выдохнул Загрид. В этот момент пол под нашими ногами заходил ходуном. С потолка начали падать камни, стены пошли трещинами, из которых вытекала вода. Все выглядело так, будто вот-вот обрушится и похоронит нас под собой. Глаза раскинувшего крылья над алтарем змея разгорались все сильнее. Вытекающая из доры кровь перестала растекаться по жертвенной плите. Теперь она скатывалась в ручейки, которые устремлялись в разинутую пасть чудовищной статуи прямо по воздуху. «Может, его как-то достать?» — предложил я и потянулся к ножу. «Не вздумай», — взвизгнул Загрид. «Ладно, тогда, может, свалим отсюда?» «Уже поздно», — покачала головой Нира. «Я чувствую гнев моря. Скоро все затопит. Тогда, может, вы попробуете что-то предложить?» «Молитесь», — Загрид резко развернулся к нам и принялся махать руками. «Телепортироваться в спешке опасно, но выбора нет». За алтарем появилось небольшое пятно портала, которое разрасталось с каждой секундой. «Куда он ведет?» — недоверчиво спросила Нира. «Какая разница?» Я схватил ее за руку. «Главное, что отсюда». Утянув Дриаду за собой, я первым прыгнул в портал. Все вокруг потемнело, а потом удушливый воздух подземелья сменился ночной свежестью и прохладой. По коже заколотили тяжелые капли. Ветер забил в лицо слишком уж сильно. Дыхание перехватило. Я открыл глаза и с ужасом понял, что мы падаем. До земли 20 метров, не меньше. «Расшибемся, как пить дать. Держись!» — крикнула Нира. «За что?» «За меня!» Она прижалась ко мне всем телом. «Что же, вполне себе неплохой вариант. Умереть в объятиях настоящей красотки. Многие о таком только мечтают. Вот только лучше делать это в постели собственной загородной виллы, а не падая с высоты 5-этажного дома. Еще и Загрид орет где-то над ухом. Но выбирать не приходилось, поэтому я обнял девушку так крепко, как только мог. Жить нам оставалось несколько секунд. Все кругом завертелось, ветви деревьев забили по стене. Я зажмурился. Еще чуть-чуть и мы повисли на месте. Открыв глаза, я увидел сияющие зеленым светом глаза Дриады. Они были так близко. Наши губы едва ли не соприкоснулись, а потом она сдавленно выдохнула. «Отпусти». Видать, я сжал ее слишком сильно. Поспешно ослабив объятия, я осмотрелся. Мы висели над самой землей, удерживаемые ветвями и лианами. Что сказать, сила Дриады вернулась к ней очень и очень вовремя. Даже Загрид выжил. Вот он, висит рядом вверх тормашками. Повинуясь воле Нериады, деревья осторожно опустили нас на землю. Над головами все еще бушевал шторм, но он мерк на фоне недавней и, казалось бы, неминуемой смерти. Поверить в то, что мы живы, удалось не сразу. «Вы оба мои должники», — выдал выпрямившийся Загрид. «Дед, ты часом не охренел? Я даже не сразу нашел, что сказать. Ты нас чуть не угробил. Чуть не угробил нас ты». Он ткнул пальцем мне в грудь. «Если бы не мой портал, нас бы раздавило камнями». Неприятный тычок пальцем повторился. «Убери клешню, или сломаю». «Да, а если?» Загрид поднял волшебную палочку. Не дожидаясь, пока он пустит ее в ход, я попросту сломал деревяшку прямо у него в руке. «А, такого маг никак не ожидал. Херна!» — в тон отозвался я. «Если бы не Нира, не Раяда, незамедлительно поправила та, мы бы все погибли», — проигнорировав девушку, закончил я. «Хорошо», — согласился Загрид. «Тогда ты должен нам обоим». «Да пошел ты», — устало отмахнулся я. «Лучше скажи, что там внизу произошло». «Не знаю», — покачал головой маг. «Мне нужно все обдумать. Возможно, в моих фолиантах найдется ответ». Он выудил из складок одежды еще одну палочку. «Да откуда ты их берешь-то?» «Заказал в магической лавке. Покупаешь 10, и одну получаешь в подарок». Пожал плечами старый волшебник и принялся открывать новый портал. «Вас телепортировать? Вот уж не надо». На всякий случай я отступил на шаг от разрастающейся магической воронки. «А ты куда намылился-то? Не хочешь все обсудить? У меня к тебе есть пара вопросов». Земля под ногами затряслась, но после 4 мощных толчков все стихло. «Они подождут», — Загрид окинул нас пренебрежительным взглядом. «Постарайтесь узнать о сестре Доры и будьте осторожны. Кем бы она ни была, это сильный маг. Позже я найду вас сам, если вы, конечно, будете еще живы». С этими словами он скрылся в портале, который мгновенно захлопнулся за его спиной. «Вот ведь старый, я не договорил», — и уставился на Дриаду. «С тобой все в порядке?» Девушка сидела на коленях в двух шагах от меня. Она плотно прижимала к земле открытые ладони и смотрела куда-то в темноту леса. «Мы здесь не одни», – прошептала Нереяда. «Они уже близко. И кто это они?» «Не знаю». Дриада покачала головой и выпрямилась. «Но лес говорит, что они злятся». «Ну», – я сжал кулаки и хмуро уставился в темноту. «Посмотрим, кто из нас злее». 23. Беда не приходит одна. Грохот и рев бушующего шторма заглушали практически все звуки. Мы с Нерой стояли спина к спине, напряженно вглядываясь в окружающую темноту. Только редкие всполохи молний на несколько секунд озаряли все вокруг. Но даже тогда в густом лесу не получалось ничего рассмотреть. «Держись ближе, я защищу», — голос Дриады звенел от напряжения. Она использовала свою силу, чтобы превратить окружающие нас ветви и корни в оружие. А вот у меня ни хваленой силы и намерца, ни просто хоть какого-то оружия не имелось. При себе, как обычно, лишь скверный характер и упрямство, достойное лучшего применения. Но меня это нисколько не смущало. «Ты лучше под руку не лезь, защитница». Я подобрал с земли небольшой булыжник и взвесил на руке. Маловат, но, конечно, лучше, чем ничего. Дриада только фыркнула в ответ. Земля под ногами снова вздрогнула. Машинально я сосчитал толчки. 5. Новая череда вспышек молнии выхватила из темноты размытый силуэт. Он стремительно прошмыгнул между деревьями. Потом еще один. И еще. Там. Я указал Дриаде место предполагаемой дислокации противника. Быстро движутся. Вижу. Дочь леса вскинула руку. В тот же миг ожившие ветви и корни рассерженными змеями рванулись к цели. Впереди за деревьями кто-то вскрикнул и затих. Звук был странным. «Погоди, это не...» Договорить я не успел, так как меня прервал полный истошный трагический вопль. «Бяшка, не еет». А вот этот голос я узнал. Нера тоже. Она опустила руки и взглянула на меня. Даже в темноте ее светящиеся зеленью глаза были хорошо заметны. Не говоря друг другу ни слова, мы пошли навстречу доносящимся из-за ближайших зарослей причитаниям. Непогода бушевала вовсю, ночное небо озарял один всполох за другим. Чем-то это происходящее напоминало мне дискотеку, где сработала система экстренного пожаротушения. Вода льется отовсюду, а вспышки стробоскопов покадрово выхватывают из темноты танцпола детали обстановки и фигуры посетителей. Именно в таком свете я и увидел кентавра Дилана. Он скорчился в три погибели и держал на руках безвольную овечью тушку. Пробужденные дриадой корни наделали в животинке целую кучу нефункциональных отверстий, так что эта овчинка выделки явно не стоила. Позади кентавра толпилось остальное стадо. Кажется, ужасная гибель товарки их нисколько не смутила. Бараны, овцы, козлы и еще какие-то твари, названия которых я не знал, топтались по траве и недовольно косились на мерцающее небо. «Ты какого хрена тут забыл?» — крикнул я. Дилан испуганно вздрогнул и вскочил. Он угрожающе поднялся на дыбы, молотя копытами воздух. «Да тише ты, свои!» «Злой, Нереяда!» Кентавр успокоился и удивленно уставился на нас. «Что вы тут делаете?» «У нас к тебе тот же вопрос». Стадо снова разбежалось. Дилан кивком головы указал на свою скотину. «Пришлось бегать по лесу и искать». Он печально посмотрел на мертвую овечку, но я не успел. С бедной бяшкой что-то случилось. И что бы это могло быть? Я многозначительно покосился на Неру. «Лес сейчас неспокоен», и глазом не моргнув, соврала та. Возможно, он ощутил недовольство зверя. И зачем только я накричал на них, Дилан повернулся к стаду. «Простите, но я переживал, как бы с вами чего ни случилось». Копытные понимающие заблеяли и окружили кентавра, принявшись тереться об него мордами. «Если они сейчас начнут петь, как в диснеевском мультике, даже не удивлюсь». Но, к счастью, обошлось без песен. Пока Дилан общался со своими питомцами, я решил перекинуться парой слов с Дриадой. «Твой лес не смог отличить овец от чего-то серьезного, раньше такого не случалось», — нахмурилась Нера. «Сейчас я ощущаю волнение в природе. Что-то грядет, что-то страшное. И что в этот раз? Семейка диких кабанов?» Острый локоть Дриады больно впился в мой бок. «Сейчас не до шуток». Она указала пальцем куда-то вдаль. «Зло исходит оттуда». Палец Дриады указал туда, где вспышка молнии высветила силуэт громадной горы. «Пепельная или, как называет ее Адалинда, ведьмина. Она тут одна единственная. И почему я не удивлен? Впрочем, зло там внутри или нет, но гора – отличный ориентир. Если она перед нами, значит, лесные дали позади. Хотя бы не заблудимся в темноте. С другой стороны, Дриада, наверняка, найдет путь к собственному саду даже с закрытыми глазами. И Нира вдруг резко развернулась. «Беда», — сказала она так тихо, что я едва разобрал ее слова, которые сразу же подхватил бушующий ветер и утащил куда-то вдаль. «Ну что опять?» Закатив глаза, я обернулся и чуть не уронил челюсть от удивления. Там, где, по моим прикидкам, находились лесные дали, небо то и дело окрашивалось разноцветными вспышками. И что-то мне подсказывало, что это ни хрена не салют. «Надо спешить!» — крикнула Нира. «Что бы там ни происходило, мы не успеем», — покачал головой я. «До деревни пилить и пилить. Доберемся только к утру, если только не...» Мы с Дриадой переглянулись, а потом одновременно уставились на кентавра. «Если только не что?» — неуверенно переспросил тот. «Боливар, ты двоих выдержишь?» Я подошел к нему ближе. «Все еще не понимаю, о чем речь?» На всякий случай кентавр попятился. «Ты должен довести нас до деревни. Быстро!» Дриада сразу взяла человека коня в оборот. «То есть как это довести?» — возмутился тот. «Я никого не вожу. Я не скаковая лошадь. А ты не в службу, а в дружбу. Скакать на кентавре я желанием не горел, но других вариантов не оставалось. Это дело жизни и смерти», — поддержала Дриада. «Возможно, прямо сейчас кто-то из наших друзей в смертельной опасности». Дилан затравленно посмотрел сначала на нас, потом на небо над деревней, а потом снова на нас. «Ладно», — сдался он, — «только никому не рассказывайте, это унизительно». Он подставил могучую спину, на которую тут же ловко запрыгнула Нира. Я куда с меньшей грацией залез следом. Не то, чтобы сзади было удобнее, но лучше уж держаться за тонкий стан Дриады, чем за мускулистый покрытый волосами человеческий торс Дилана. «Такое точно не для меня. Готовы?» Кентавр посмотрел на нас через плечо. Дриада кивнула. «Я же пробормотал. Хрена с два к такому приготовишься. Держитесь». Кентавр сорвался с места в галоп. У меня аж зубы клацнули. Опыта в верховой езде я не имел, так что просто вцепился в Неру и изо всех сил старался не свалиться. А это было совсем непросто, седла-то не предусмотрено, так еще и все мокрые. Хорошо хоть Нера своей силой отводила свисающие низко ветви, и ни одна из них не съездила мне по морде. Оставалось еще надеяться, что Дилан не споткнется по дороге и не свернет себе шею, а мы не сделаем в воздухе красивые сальто. Медицина тут не развита, так что лучше обойтись без серьезных травм. Парадоксально, но в одной лошади от 5 лошадиных сил. Сколько таковых имелось в кентавре, понятия не имею, но несся он, мое почтение. Все вокруг превратилось в размытые пятна, а воздух бил в лицо так, что становилось трудно дышать. Но Дилан и не думал сбавлять темп. Не знаю как, но он домчал нас до окраины деревни довольно быстро и без каких-либо приключений. Разве что я себе весь зад отбил об его твердый круп, а еще он так закидывал копыта, что у меня вся спина и затылок оказались в грязи. Но все это показалось лишь досадным неудобством в сравнении с просвистевшей над ухом стрелой. Я даже не сразу понял, что это, пока не повернул голову и не увидел подергивающееся перед носом оперение, стрела угодила в дерево по соседству. Вторая пролетела над головой и скрылась в лесу. «Не стой столбом!» — заорал я. «Мы на линии огня. Ходу, ходу!» Но растерявшийся Дилан застыл столбом. Даже когда чье-то брошенное копье едва не чиркнуло мне по ноге и вонзилось в землю рядом с копытом кентавра. «Но, твою мать, но!» Я вырвал копье и вонзил пятки в бока кентавра. Вновь сорвавшийся с места Дилан понесся по узким улочкам лесных далей. Некоторые дома горели, в других были побиты стекла, но никого из жителей на улице мы не увидели. Здесь сновали только мелкие уродливые гоблины. Один из них замахнулся на нас узловатой дубиной, но оказался тут же насажен на копье, как индейка на вертел. Необдуманный поступок стоил мне многого. Не догадавшись высвободить оружие, я свалился на землю вместе с подыхающим противником. Над головой засвистели стрелы. Вскочив на ноги, я поспешил скрыться за ближайшим забором, откуда уже махнул Нире рукой. «Уезжайте, я отвлеку их». Но это оказалось лишним. Одна из стрел угодила Дилану в ляжку, так что он заорал и унесся вдаль, как ошпаренный. Запаниковал, бедолага. Сразу видно, пороху не нюхал. Ну а я, что я? Мне не привыкать. Огонь, крики, опасности, атмосфера боя в условиях поселка мгновенно включили мои рефлексы на максимум. Выломав из забора доску, я заскользил вдоль него, чтобы не оставаться освещенным чьим-то полыхающим домом. Действовать надо тихо, скрытно и «Помогите!» – истошно завопил кто-то с другой стороны улицы. «Твою ж!» – я узнал голос Люциана и осторожно выглянул из-за укрытия. Местный бард в обнимку со своей лютней оказался в окружении мелких хихикающих гоблинов. Я насчитал пятерых. Черт, сам он не справится и не сбежит. Гоблины от души гоготали и тыкали в Люциана кривыми копьями. Убивать они его не спешили, значит, время есть. Я не колебался, перемахнул через и бросился на помощь. Увлеченные потешными кривляниями барда, гоблины слишком поздно заметили мое приближение. Что ж, оно и к лучшему. Для меня, первому уродцу я моментально пробил бугристую башку. Второй заорал и получил палку от забора прямо в разинутую пасть. Вырвав копье из ослабевших рук, я насадил на него третьего противника и, взмахнув им, словно булавой, свалил четвертого, сразу же добив и его. Последнего гоблина, к моему удивлению, угробил лично Люциан. Он ударил его в голову своей лютней. Музыкальный инструмент не выдержал нецелевого использования. Впрочем, голова гоблина тоже. Вот уж не думал, что мне поможешь именно ты. Русские своих не бросают. Я подтолкнул его в сторону ближайшего двора. Надо скрыться. К счастью, в экстремальной ситуации Люциан мыслил куда трезвее и быстрее, чем в обычной жизни. Пара секунд, и мы уже сидели за крыльцом его дома. Гоблинов тут не наблюдалось, так что можно было выдохнуть и осмотреться. Что тут происходит? Не теряя времени даром, спросил я. На нас напали гоблины. Глаза барда расширились от страха. Да ну, правда что ли, съязвил я. А мне показалось, что у вас тут маскарад. Нет, он в конце цикла, промямлил Люциан, и сразу же получил от меня звонкую затрещину. Ты чего размяк, боец, только что нормальным был. Ау, оплеуха быстро вернула Люциану способность мыслить. Больно же, не так больно, как гоблинским копьем в задницу. Чего они приперлись-то, кто ж их знает. Пожал плечами бард. Сначала в доме Роланда что-то взрывалось. Мы все туда, а там пожар. Мы тушить, а тут твари эти зеленые со всех сторон. Шарлотт велел всем бежать к башне Карвуса. А ты чего тут остался? Я вернулся за Фелицией. За кем? Как я не напрягал память, так и не смог вспомнить никого с таким именем. За Фелицией, повторил бард, моей лютней. Ой, дурак, это который ты гоблина упокоил? Да. Тяжело вздохнул музыкант. «И что я буду без нее делать? Умрешь, если не подберешь сопли и не начнешь слушать меня?» Я заговорил быстро и четко. «У тебя дома есть какое-нибудь оружие? Слово и рифма, вот мое оружие». «Ага, гоблинам расскажешь», — скривился я. «Значит, так, сейчас вооружаемся, чем можем, выбираемся на окраину и движемся вдоль заборов к башне Карвуса. Вопросы есть?» Люциан сразу же кивнул. «И почему я не удивлен? Мы ведь выживем?» С надеждой поинтересовался бард. «Если повезет», — честно ответил я, — «не повезло. Во-первых, у Люциана не имелось даже лопаты или топора. Во-вторых, пока мы искали, чем вооружиться, нас нашли гоблины. Дюжина уродцев ввалились во двор, потрясая оружием. Они стали перед нами и хищно оскалились. «Нам конец», — пискнул Люциан. «Как только скажу, беги», — отозвался я. «А ты? Я их отвлеку». «Но так нельзя», — не кстати заупрямился бард. «Можно. Ты, гражданский», — отрезал я. «В первую очередь я, твой друг», — гордо выпятил тощую грудь Люциан, после чего тихо добавил. «Хочешь ты этого или нет, ты меня не оставил, так что и я не сбегу. Вместе мы дадим последний бой». Рука барда легла мне на плечо. «И тебе не страшно?» «Страшно, да жути», — признался бард. Его дрожащие пальцы впились в мою кожу. «Но твоя уверенность вдохновляет меня. Как величайшие герои прошлых лет, плечом к плечу мы встретим врагов и умрем в одно мгновение. Ты умрешь раньше, если клешню свою не уберешь». «Прости», — Люциан поспешно убрал руку. «Так о чем это я?» А на головы скалящимся гоблинам бесшумно упала черная тень. В тот же миг через забор перемахнул огромный волк, мгновенно смявший двух противников и вцепившийся оскаленной пастью в горло третьему. «Оставьте хоть одного». Калитка слетела с петель, и во двор ворвался Бран. Крутанув над головой кузнечный молот, он с хрустом опустил его на ближайшего гоблина. Не успел уродец с пробитым черепом свалиться на землю, как к нему присоединился еще один невезучий сородич. К этому моменту оборотень Михаэль разделался с еще двумя гоблинами, а вампир Влад легко отбросил в сторону не подающую признаков жизни тушку последнего. «Вы что тут делаете?» Барт от радости разве что на месте не прыгал. «Дурака одного спасаем», ответил Бранн и только потом заметил меня. «Ну и злого заодно». Всего за несколько секунд безвыходная ситуация оказалась разрешенной. Правда, лишь отчасти. Одурманенный свежей кровью оборотень оскалил клыки и двинулся на нас с Люцианом. «Миша, фу, плохой пес!» — строго прикрикнул я, но это не подействовало. «Я же говорил, что брать его с собой — плохая идея», — сказал Влад Бранну. «И о чем только думал Карвус, когда позволил ему обратиться ночью? Да какая уже разница-то?» — отмахнулся дворф. «Чего с ним делать-то теперь? Не знаю», — пожал тощими плечами вампир. «Но что-то надо, и побыстрее», — подхватил я. Михаэль к этому времени подошел к нам уже вплотную. В глазах горит безумие, с клыков капает кровавая слюна, шерсть стоит дыбом. В таком состоянии говорить с ним бесполезно. Я уже всерьез собирался просить Бранна ударить озверевшего волчару молотком, как вдруг земля снова затряслась. В этот раз колбасило знатно. Мы все попадали на землю. Даже оборотень не устоял на лапах и свалился на дохлого гоблина. Уж не знаю, что там щелкнуло у этой дикой псины в голове, но волчара вцепился в безвольное туловище и принялся трепать его, как тузик тряпку. К моим ногам упала отгрызенная рука гоблина. Я поднял ее и помахал из стороны в сторону. «Миша, смотри, что у меня есть». Оборотень тут же навострил уши и уставился на меня. Миг, и его глаза уже жадно следили за смещающейся то влево, то вправо рукой. Апорт. Замахнувшись, я швырнул оторванную конечность куда подальше. Михаэль сорвался с места и скрылся где-то в темноте за домом Люциана. «А ловко ты это придумал», — покачал головой Бран. «А теперь давайте так же ловко свалим отсюда, пока он не вернулся», — предложил я. Возражений ни у кого не имелось. С появлением Бранна и Влада шансы на выживание у нас с Люцианом прилично так возросли. К тому же большинство гоблинов куда-то убрались с улиц. Теперь тут лежали лишь тела, к счастью, только гоблинские. Проходя мимо одного из них, я отметил, на них разная боевая раскраска. «Да, тут сразу несколько племен», — важно кивнул Бран. «Мелкими группами они бы к нам не сунулись. Мы свернули с главной улицы и пошли за дворками. Так больше шансов не нарваться на неожиданную и неприятную встречу. И часто они объединяются?» «Не-а», — покачал головой дворф. «На моей памяти разок такое было. Почти сразу после приезда Роланда. А теперь вот, когда он помер. Совпадение?» Я вскинул бровь и тут же сам ответил на свой вопрос. «Не думаю. Да тьма их разберет, этих гоблинов». Всю дорогу Влад морщился и плевался. «Сами тупые невежды, еще и кровь на вкус, как деготь. И все же, что их объединило? Не унимался я. Или кто? У гоблинов нет единого вождя», — покачал головой Бран. «Даже не знаю, кто может прекратить их постоянные склоки и повести за собой. Кто-то из культа Судного дня». Три пары глаз с изумлением уставились на меня. «Откуда ты о них знаешь?» — голос Люциана предательски дрогнул. «Встречались недавно. Обогнув пару домов, мы углубились в лес, чтобы срезать путь. Лесные дали имели сложную и неровную планировку, поэтому раскинулись довольно далеко во все стороны. Сейчас это играло только на руку, стой дома плотнее, огонь легко бы перекидывался с одного на другой. А так он не мог распространяться и быстро затухал из-за бушующей непогоды. Культисты, здесь, — округлил глаза дворф, — на нашем острове, даже ближе, чем ты думаешь. Это как, кто? — Бран воинственно потряс молотком. «Дора», — коротко ответил я. «Вот ведь старая кляча, никогда мне не нравилась, а ведь столько лет небо по соседству коптит. Больше не будет», — успокоил я распереживавшегося коротышку. Но она была не одна, ей помогала сестра. «У Доры не было сестер», — запротестовал Бран. «Она всю жизнь одна со своей псиной», — он понизил голос. «А вдруг ее шавка тоже отродье колдовское? В этом мире, конечно, происходит много всякого разного, но вот собака-колдун перебор даже по местным меркам». Эту мою догадку подтвердили и Влад с Люцианом, которые только хмыкнули, услышав предположение товарища. «Вы не замечали ничего необычного перед нападением? Мне позарез нужны были хоть какие-то зацепки, чтобы разобраться в происходящем. К сожалению, никто ничего необычного не видел. Значит, расследование зашло в тупик, еще не начавшись. Надо будет наведаться к Загреду. Вдруг он что-то выяснил. Да и самого мага не мешает расспросить о происходящем. Что он делал дома у Роланда и откуда знает о культе? А еще нужно найти Неру. Теперь я уверен в том, что она не заодно с этой апокалиптической сектой. Вместе будет проще найти таинственную сестру». Загрид сказал, что она маг. «Из всех женщин, которых я знаю, в лесных далях магией пользуется только Адалинда. Но, если это она, тогда зачем разыгрывала весь этот спектакль с видениями? Впрочем, Кроме ведьмы, в округе могли быть и другие владеющие магией женщины. Несколько незнакомок вместе с Загридом прибыли на церемонию прощания с Роландом, а накануне у деревни крутилась королева-фея Фалантайль. Ее род якшается с гоблинами, но все это сплошные догадки. «Дело плохо», — взволнованный голос Бранна вывел меня из состояния задумчивости. «Мы вышли из леса неподалеку от башни старого Карвуса. Сейчас ее охватывал голубоватый магический щит, в который без устали долбилась целая орда гоблинов. Их тут были десятки, если не сотни. Нам бы танк», — только и выдохнул я. «Из какой дыры они все вылезли?» — удивленно вопросил Люциан. «Никогда бы не подумал, что в наших лесах столько гоблинов. Не только гоблинов», — сплюнул под ноги Бран. «Их с феями выродки тоже здесь. Местные жители собрались за магической преградой, вооруженные садовой утварью и всяким хламом. Они прижались спинами к каменной кладке башни. Причем снаружи остались самые крепкие, среди которых возвышалась Ира. К своему облегчению я заметил и Дилана с Нерой. Рядом с Дриадой ошивался и Семен. Те, от кого в бою было мало толку, судя по всему, скрывались внутри жилища Карвуса. Что ж, это правильно. Вот только долго ли продержится магическая защита? Словно в ответ на мои сомнения, волшебный щит начал мерцать и истончаться. Я выругался так, что спутники уставились на меня с удивлением. Воцарившееся молчание длилось недолго. Его нарушил Люциан. «Что делать-то будем?» Он с надеждой заглянул мне в глаза. «Бранн и Влад поступили так же. Впервые мне не хотелось обманывать чьи-то ожидания, но я понятия не имел, как поступить в сложившейся ситуации». Окружавший башню Карвуса щит лопнул. 24. Герои не опаздывают. Как только сдерживающие гоблинов чары распались, весь наш небольшой отряд одновременно бросился на помощь обороняющимся жителям лесных далей. Из кустов выскочил взъерошенный Михаэль. Он все еще оставался в обличии волка, но снова взял себя в руки или в лапы. Не успели мы пробежать и 10 метров, как гоблины бросились в атаку, но не преуспели, вылезшие из-под земли корни вцепились в их короткие кривые ножки. Пока Нера удерживала большую часть нападающих, на балконе башни показался Пар. Он взмахнул руками, и падающие на головы гоблинов капли дождя превратились в острые сосульки. Зрелище жуткое даже с расстояния. Хорошо, что в этот раз ученик мага ничего не напутал, и устроенный им катаклизм случился лишь в ограниченной области перед башней. Рядом с Паром появился его учитель. Фиолетовая пижама Карвуса развивалась на ветру, как и остатки некогда длинной и густой шевелюры, сейчас прижатой к голове ночным колпаком. Старый маг растопырил пальцы, и израненных гоблинов вжало в землю. Карвус вскинул руки, и уродцы тут же воспарили в воздух без посторонней помощи. Они орали и извивались, но Карвус был неумолим. Он резко опустил руки вниз, снова впечатав врагов в грязь, где их ждали вызванные дриадой корни. Задние ряды гоблинов вскинули короткие луки и обстреляли балкон с магами. Карвус и Пар закрыли себя и остальных щитами, но это была лишь временная мера. Оставшиеся в живых уродцы ринулись в бой. Я бежал со всех ног. Сразу за мной неслись Бранн и Люциан. Михаэль вырвался вперед, но самым первым из нашего отряда до врагов добрался Влад. Как выяснилось, вампир умел летать. Его развивающийся черный плащ с бордовой отделкой мелькал то тут, то там. И каждое появление вампира сопровождали истошные вопли его жертв. Но даже с учетом нашей атаки во фланг, силы оставались неравны. У меня над головой пролетела черная ворона. Заметил я ее только из-за того, что она каркнула мне практически в ухо. Птица влетела на крышу башни и приняла облик Адалинды. Несмотря на то, что она боялась инквизиции, ведьма решила нарушить маскировку и вступила в бой. Завывающее колдовское пламя обрушилось на гоблинов, словно напалм. Магия ведьмы временно разделила атакующих и ослабила первую волну. Ведьма вскочила на метлу и пронеслась над головами врагов, поливая их колдовским пламенем. Откуда-то из темноты вылетели уже знакомые мне черные пузыри. Очевидно, дело рук той самой сестры. Магия культистки могла изменить ход боя. Адалинда сразу переключила внимание на нее. Чуть в стороне от основной заварушки открылся большой портал. Из него выскочили живые доспехи Загрида. Следом за своими консервными банками явился и сам староста Лазурных Далей. Вот уж никогда бы не подумал, что буду так рад видеть этого старикашку. Но на этом сюрпризы не закончились, ведь вместе со старостой телепортировался и небольшой отряд его бойцов. Разглядывать, кто там вписался за своих соседей, уже не было времени. Бой закипел нешуточный. Я налетел на ближайшего гоблина, и тот покатился по земле. Второй недомерок получил коленом в челюсть, третий — кулаком в ухо. Четвертый свалился с повернутым на бок крючковатым шнобелем. Пятого я просто схватил за уродливую башку и швырнул куда подальше. Очень кстати, он оставил после себя довольно большую и увесистую дубину. С ней сокращать популяцию зеленомордых утырков стало куда быстрее. А сокращать было что? Из леса выкатилась новая волна гоблинов. «В очередь, сукины дети!» – заорал я, размахивая дубиной, как ненормальный. Но сукины дети, как известно, в очередях не стоят. Они нагло прут вперед со словами: «Мне только спросить». И в этот раз приперлось их слишком уж много. Боюсь, не сдюжим. Впрочем, глаза боятся, а руки-то делают. Каждый мой удар достигал цели. К счастью, гоблины существа довольно хлипкие, так что знакомство с дубиной чаще всего получалось для них фатальным. Вот только на месте каждого убитого урода вырастала пара новых. И где эта хваленая сила иномерца, мать ее, раз так, пора бы уже. Но, то ли меня обделили, то ли сила оказалась какой-то вовсе уж незначительной. Видимо, придется справляться без сверхъестественных способностей. Я уже начал уставать, когда началось самое интересное. Поначалу мне показалось, что наши маги решили шарахнуть, что называется, из всех орудий. Ни с того ни с сего началось такое светопреставление, что ночь стала днем. Все кругом засверкало золотом, в воздухе заискрили разряды шаровых молний. Гоблины заверещали, как резаные, аж уши заложило. Но на этом ничего не кончилось. Посреди боя вдруг вспыхнули разноцветные огни, среди которых открылся большой портал. Его появление оказалось неожиданностью и для обороняющихся, и для атакующих. Бой сам собой затих на несколько мгновений. В разрастающейся воронке, словно в телевизоре, показалась ходящая ходуном палуба корабля. Доски судна трещали, когда их ломали гигантские щупальца спящих. Морские твари облепили несчастное судно, стремительно превращая его в груду бесполезных обломков. Но происходящее нисколько не смущало загадочную троицу, идущую по палубе к порталу с той стороны. Первыми шагали закутанные в черные плащи фигуры. Лица закрыты черными же платками. На головах низко надвинутые треуголки. За ними деловито шагал зализанный блондинистый мужик средних лет в легком походном костюме. Он даже не обернулся, когда за его спиной что-то взорвалось и на палубе вспыхнул пожар. Если крутые парни не смотрят на взрывы, то этого не смущало вообще ничего. Как ни в чем не бывало, он выскочил из портала следом за своими провожатыми. В закрывающемся портале в последний раз показался разломанный на части тонущий корабль, а потом он бесследно растворился в ночном воздухе. Повисла напряженная тишина, даже дождь прекратился. Инквизиция истошно завопил, судя по голосу, какой-то гоблин. По рядам уродцев пронесся тревожный ропот, в руках у одетых в черное типа вспыхнуло по золотому лучу. У того, что повыше, он напоминал джедайский меч, а вот у его напарника свернулся, словно кнут или плетка, который тот сразу же щелкнул в воздухе. Почему-то у меня в голове явственно прозвучала фраза «Всем лежать, работает ОМОН». Не успел я удивиться, как эти двое начали шинковать гоблинов настолько бодро, что оставалось только позавидовать. Двигаясь быстро и даже изящно, неизвестная парочка за несколько секунд перерезала кучу тварей, расчистив вокруг себя целую площадку. И тут в дело вступил блондин. Он не вооружался золотыми лучами и вообще не собирался пачкать о гоблинов руки в белых перчатках. Вместо этого он просто вытянул их, словно хотел взять что-то из воздуха. И взял же. Витой серебристый посох с навершием в виде кристалла появился из ниоткуда. Блондин взял его и крутанул вокруг себя, как будто выступал в цирке. Исполнив пару финтов, он воткнул нижнюю часть посоха в землю, которая сразу же начала покрываться льдом. Гоблинов примораживало крепко, а вот меня и остальных просто приятно холодило. Одно слово – магия. Но одним фокусом блондин не ограничился. Оставляя после себя призрачный след, его посох описал в воздухе зигзагообразную фигуру, отчего земная твердь просто разошлась в стороны. Стоило куче гоблинов свалиться туда, как края разлома сомкнулись, похоронив под собой верещащую от ужаса армию. Кристалл с посоха мага взлетел вверх и начал испускать ослепительные лучи, прожигающие в оставшихся гоблинах аккуратные дымящиеся отверстия. Это стало последней каплей, атакующие дрогнули и побежали, куда глаза глядят. Блондин лениво выпустил им вслед пару огненных шаров, после чего потерял к происходящему всякие интересы и зашагал к башне Карвуса. Пара инквизиторов убрала оружие и двинулась за ним. «Это что сейчас произошло?» – спросил я скорее сам у себя. Но мне ответил оказавшийся рядом Люциан. «Инквизиция явилась. а с ними и сам Гудвин. Это который главный маг и иномирец. Я не сводил глаз с удаляющегося блондина. Он самый. Мало кто решился бы прибыть сюда в это время цикла, когда спящие не спят. Сам же видел, как они уничтожили корабль. Раз эти ребята смыли в унитаз целый фрегат, только чтобы повидаться с нами, то у них для этого веские причины. Отбросив дубину, я зашагал к башне. Люциан увязался следом. Бран не отставал. Он дернул меня за рукав и тихо посоветовал: помягче с инквизиторами, они шутить не любят. Какое совпадение, я тоже. Дворф хотел сказать что-то еще, но в итоге просто махнул рукой. Я же ускорил шаг, так как у башни Карвуса что-то намечалось. Народ зашевелился и загалдел. Инквизиторы стали призывать к порядку. Тот, что с мечом, даже вновь призвал свое магическое оружие. На жителей лесных дали это внушение подействовало. На меня, нет, так как я понял причину возмущений, инквизитор с хлыстом надел кандалы на Адалинду. Злой, злой. Мне навстречу побежал выскользнувший из толпы Драмси. Вашу ведьму схватили. Вижу, буркнул я, ускоряя шаг. Разбираться и доказывать, что эта ведьма не моя, а просто прибившаяся, ни желания, ни времени не было. Гомункул пристроился рядом. «Вы че творите, черти?» — крикнул я, когда инквизитор с хлыстом грубо встряхнул сникшую девушку за плечи. «Ты еще кто?» Путь мне заступил тип с золотым мечом. Мимо проходил, я попытался обойти его, но он снова оказался прямо передо мной. «Вот и иди куда шел», — посоветовал он. «Не мешай работать. Как захочу, так и пойду». Мы уставились друг на друга в упор. Драмси испуганно пискнул. «И уродца своего забери», — посоветовал мне инквизитор. Бросив косой взгляд на Драмси, он вдруг оживился, светлые глаза под треуголкой нехорошо блеснули. «Постой, а он, племянник мой», — прервал я инквизитора. «Не знаю, как эти ребята относились к гомункулам, но ушастого лучше прикрыть. А чего такой мелкий? Каши мало ел. Он не похож на человека», — не сдавался инквизитор. Он попробовал схватить Драмси за руку, но тот проворно спрятался за моей спиной. «Потому что весь в мать. А мать у него кто? Очень хорошая женщина. Чего ты к пацану прицепился? Это мой долг», — отчеканил тип в шляпе. «Я, старший инквизитор Томас Варц, прибыл сюда по указу его высокопреосвященства Иллия Третьего. И зачем прибыл? Это не твое дело. Я сам решаю, какое мое дело, а какое нет. Господа, господа», — деликатно вклинился между нами Люциан. «Мы все сейчас взбудоражены недавним боем. Давайте немного успокоимся». Инквизитор обжег барда взглядом, но все же немного смягчился. «Понимаю, вы никак не можете поверить в свое спасение. Сам свет направил нас сюда, а благодаря достопочтимому архимагу Гудвину, мы успели вовремя. За что честь вам и хвала», — осклабился Люциан, незаметно наступив мне на ногу. «Мы все безмерно благодарны вам за спасение». «Да, злой, угу», — я продолжал сверлить инквизитора взглядом. «Зачем вы схватили Адалинду? Она нам помогала и пользовалась запрещенным видом магии. Мы обязаны взять ее под стражу и допросить». Я сжал кулаки и напрягся. Вездесущий Люциан заметил и это, поэтому снова вклинился между мной и Томасом. «Скажите, инквизитор, а ей ничего не угрожает?» «До суда, нет. А сможем ли мы навестить ее завтра?» — отчеканил Томас Варц. «Если она, конечно, не попытается сбежать, тогда мы можем убедить ее этого не делать», — предложил Люциан. Инквизитор немного подумал, но потом кивнул и сделал знак своему напарнику. «Адалинду подвели к нам и, к моему удивлению, она сразу же повисла на моей шее. Не говори им о культе и страже», — шепнула она, а потом устроила настоящий спектакль со слезами и соплями. «О, милый, скажи, прошу, скажи им, что я ни в чем не виновата». «Она ни в чем не виновата», — процедил я сквозь зубы инквизитору, стоически терпя уже шестой поцелуй в щеку. «Уж не знаю, чем там Адалинда занималась в свободное время, но от нее несло вином так, что хоть закусывай. И как она в таком состоянии никого из своих-то не прибила? Или прибила? Невиновных нет». К моему удивлению, голос у второго инквизитора оказался женским и строгим, как у учительницы старших классов. «Все определяют лишь степень вины. Зайчик, не отдавай меня этим занудам. Ведьма повисла на моем плече. Забирайте», — сказал я инквизитору. «Уж не знаю, что за представление разыгрывает тут эта женщина-кошка, но я не собираюсь становиться его частью. Любимый, почему же ты так жесток со мной?» Адалинда попробовала изобразить обморок. Видимо, она ожидала, что я ее поймаю, а я не поймал. «Ай!» Она растянулась на мокрой траве. ты разбиваешь мне сердце и калечишь спину. Адалинда, Люциан помог ведьме подняться. Мы бы хотели попросить тебя не делать глупости и не создавать уважаемой инквизиции проблем. Ты справишься. Адалинда подмигнула хмурому Томасу и его спутнице и икнула. Буду кроткой, как овечка, пообещала она. Вот и хорошо. Томас Варгс дал знак помощнице, и та увела ведьму прочь. Перед тем, как уйти, Адалинда отправила мне воздушный поцелуй. В этот момент старший инквизитор впервые посмотрел на меня с сожалением. «Если она тебя околдовала, то можешь написать донос», — предложил он. В другой раз инквизитор пожал плечами. «Как угодно». А сейчас он повысил голос. «Внемлите мне. Завтра мы поговорим с каждым из вас. Посему, властью данной мне его высокопреосвященством Иллием Третьим, я запрещаю кому бы то ни было покидать пределы поселения». Собравшиеся недовольно заворчали, но в открытую противиться приказу инквизитора никто не захотел. Я тоже, в кои-то веки раз решил промолчать, и вовсе не потому, что Люциан снова предостерегающе топтался на моей ноге. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул инквизитор. «А сейчас, прошу всех расходиться, ни на что здесь смотреть. Ты серьезно?» Я развел руками, обводя широким жестом поле битвы. «Инквизиция всегда серьезна», — отрезал Томас Варц и пошел следом за своей помощницей. Вопреки моим ожиданиям, все действительно начали расходиться по домам. Жители нанервничались и устали. Многие получили ранения. Мне и самому досталось. В пылу схватки не заметил, а теперь вот ощущал тянущую боль от нескольких царапин. Быстро оглядев себя, я решил, что ничего серьезного. До свадьбы заживет. Если я сам... «Конечно, до нее доживу. Надо бы все обработать и перевязать, но сейчас у меня имелись дела поважнее, чем истекать кровью. Я быстро нашел Загридейнеру. Они о чем-то негромко беседовали в отдалении от остальных и обеспокоенно поглядывали на меня. Как только я подошел, Загрид сразу спросил, что ты сказал инквизиции, что ты выращиваешь гомункулов?» Устало отозвался я. Загрид побледнел и потерял дар речи. «Он шутит», успокоила его Нера. Но потом нахмурилась и спросила у меня, «Шутишь же?» Я кивнул. К лицу Загрида вернулся нормальный цвет. Он, наконец, выдохнул. Адалинда просила меня ничего не говорить инквизиции. Она им не доверяет. Я тоже. С ведьмой все понятно. А ты почему им не веришь? Поинтересовалась Нера. Как-то слишком уж вовремя они появились. Поделился я своими мыслями. Может, в сказках волшебники никогда не опаздывают и не приходят рано, а являются именно тогда, когда нужно. Но я в сказки не верю, как и в счастливые совпадения. Случайности не случайны, многозначительно выдал Загрид и пригладил седые усы. Ни хрена не случайны, согласился я. Тогда завтра, когда нас будут допрашивать, говорить, что занимались своими делами и не виделись, предложил Загрид. Позже я найду вас, и все обсудим. Хорошо, мы с Нерой кивнули, и мэр лазурной дымки поспешил к Карвусу, который о чем-то оживленно говорил с архимагом Гудвином. Несмотря на вежливую улыбку, блондин смотрел на чудаковатого старика со смесью снисхождения и раздражения. Вот ведь мутный тип. Если Дилан проболтается, то скажешь, что помогал мне в лесу собирать травы, шепнула мне на ухо Дриада. Ночью в шторм, а почему нет, удивилась она. В любом случае, иного я не придумала. Что еще могут делать мужчина и женщина ночью посреди леса? Собирать травы? «Конечно», — хмыкнув, согласился я. «Ну или грибы. Для грибов сейчас не сезон», — Дриада не поняла сарказма. «А теперь пойдем, я займусь твоими ранами». Ничего против я не имел, поэтому кивнул и пошел следом за Нерой. Когда мы проходили мимо магов, Карвус окликнул меня. «Злой, иди сюда, это архимаг Гудвин», — он указал пальцем на блондина. «Он тоже иномирец, прямо как ты. Приятно познакомиться». С легким акцентом поздоровался Гудвин и протянул мне руку. «Откуда вы?» «С земли», — я ответил на рукопожатие. «А если конкретнее?» Несмотря на показательно вежливую белозубую улыбку, Гудвин не спешил отпускать мою руку и держал куда крепче, чем требовалось. «Россия, Калуга, Россия», — повторил он, и улыбка пропала с лица архимага. «А ты откуда?» «Великогерманский рейх», — отчеканил Гудвин и брезгливо отбросил мою ладонь. 25. Охотники за привидениями. Проснулся я в холодном поту. Ночной кошмар отступил не сразу и удерживал сознание в своем вязком липком плену еще несколько секунд. Только потом пришло понимание реальности. Дыхание начало восстанавливаться, мышцы расслабились, мысли прояснились. Я не на войне, это всего лишь сон. Кошмар. Давненько они мне не снились. Думал, уже отпустила, а нет. Наверное, память колобродит после вчерашних событий. Сейчас бы кофейку бахнуть, вот только в этом мире нет ничего подобного. Или есть, надо узнать. Поднявшись с удобного дивана, я огляделся и с запозданием понял, что не дома. Пришлось напрячь память. Помню, как вчера пришел с Нерой к ней, чтобы она обработала раны. Потом она велела мне немного посидеть вот на этом самом диване и дала какое-то горькое варево. Все. Видимо, я просто отрубился. Да уж, хорош гость. Надо найти хозяйку и извиниться. Сделав шаг, я вдруг понял, что чувствую себя бодрым и отдохнувшим. Интересно, это из-за варева дриады или из-за долгого, пусть и беспокойного, сна? Привычно отбросив ни к чему не ведущие размышления, я пошел искать Неру. Весь ее дом представлял собой настоящий ботанический сад, в котором помимо протекающего вдоль стены ручья, имелось несколько птичек, которые о чем-то весело щебетали в ветвях под потолком. Дриада обнаружилась на кухне. Здесь же сидел уплетающий булку Драмси и, к моему удивлению, Адалинда. Ведьма не изменяла себе и изящно потягивала вино прямо из кувшина. «О, привет!» Она заметила меня первой. «Доброе утро!» – сдержанно улыбнулась Нера. Драмси, не переставая жевать, помахал рукой. Я ограничился кивком и уселся на пенек, который заменял тут табурет. Дриада сразу же поставила передо мной кружку ароматного чая и миску салата. Самое что ни на есть здоровое питание. Надо бы чаще заходить к ней в гости. «Ты мешал нам разговаривать», — незамедлительно укорила меня ведьма. «Чего? Ты спал плохо», — пояснила Нераяда. «Всю ночь метался, говорил с кем-то, звал Андрюху и Серого. Друзья твои были минувшие, но навсегда оставившие в памяти неизгладимый шрам события вновь встали у меня перед глазами. Мы взяли вражеский опорник. Все шло хорошо, но потом противник подтянул резервы. Отрезал нас. Отбиться получилось, но не у всех. Залетевшая в опорник граната забрала жизни ребят. И вроде я ничего поделать не мог, но все равно чувствовал ответственность за пацанов. Психолог помог во всем разобраться, поставил мне мозги на место, но иногда воспоминания все же накатывали, оставляя после себя горечь утраты. «Были?» – переспросил Драмси. Я угрюмо кивнул. «Не сберег. Война?» – тихо спросила Нера. «Я слышала, что ты был командиром штурмовиков». «Был». Все замолчали. Единственным звуком в уютной кухне оставалось лишь жизнерадостное чавканье Драмси. Нера встала, коснулась моего плеча теплой рукой и куда-то ушла. Тихо скрипнула дверь. «Сколько вчера погибло?» Этот вопрос мучил меня со вчерашнего дня. Подсознательно мне не хотелось узнавать ответ. Но правда, хочу я ее знать или нет, останется правдой. «Все живы», — радостно ответил Драмси. «Ну, кроме гоблинов. Эти подохли совсем. Злой маг сейчас их души сжигает. Воняет, жуть. Злой маг, это ты про Гудвина?» Вспомнив надменную рожу немца, я непроизвольно сжал кулаки. «Агась», — закивал гомункул. «Ходит весь важный. Делает вид, что никого не замечает. Он меня бесполезным назвал. А это не так?» — вскинула бровь Адалинда. «Нет, заступился я за Драмси. Спасибо, злой», — засиял тот. «Его всегда можно использовать в качестве плохого примера», — закончил я свою мысль. «Да». Гомункул гордо ударил себя кулаком в грудь. «Меня всегда можно». «Стоп, что?»